Таких не знали небеса. Вдруг случилось нечто невероятное. Решено устроить при кукольной экспозиции Тюменского краеведческого музея уголок Даниэля. Никто не мог сказать, что такое решение было тривиальным, да и Юлик на такое никак не мог рассчитывать. А сделала это Раиса Николаевна со своей высокой прической на екатерининский манер и выправкой кавалерственной дамы. В свое время она была знаменита на весь Урал как директор Тюменского театра «Кукол и масок». Я там оформляла несколько спектаклей и поспособствовала тому, что пьесу «Следствие ведет Шерлок Холмс» написали для этого театра Ю Хазанов и Ю Петров. Кроме того, выпросила у Юли песенку на музыку Наташи Араловой для нашего спектакля «Карлик нос». Он написал и подарил Раисе Николаевне. «Ах, чудеса, ну чудеса, таких не знали небеса, спаси нас и помилуй». И хотя имя автора в те давние времена невозможно было вписать в программку, песенку ожидала необычная участь. Она все жила и жила при Тюменском театре кукол, да и так прижилась, что, говорят, звучит в городе Тюмени до сих пор, 40 лет спустя. На этом связи с тюменскими куклами не кончились. Когда Лариса Багарас была изгнана из своего института за неугомонный нрав, что ж, Тюменский театр заключил с нею договор на изготовление кукол к спектаклю «Макбет». На наше счастье, была она не только математическим лингвистом, не только активным деятелем диссидентского движения, но и прирожденной кукольницей. Раиса же Николаевна, бывая в Москве довольно часто, обязательно приходила и к нам, поскольку я тогда, можно сказать, работала у тюменских кукол только что не в штате. И вот, бывая у нас, она в конце концов Юлию полюбила, хотя в первый момент знакомства, полагаю, растерялась. Как-никак, в прежние времена обитала на Олимпе, в просторечии именуемом Обкомпартии, откуда ее направили, точнее, бросили на укрепление отсталого объекта, каковым и был до нее кукольный театр. И ведь как театр поднялся от Колобка до Шекспира, но об этом как-нибудь потом. Короче говоря, при первом знакомстве с Даниэлем, баба Рая, как ее называли уральские кукольники, должна была, да просто обязана была растеряться. Но виду, разумеется, не подала, глазом не моргнула. Хотя голову даю на отсечение. Газетные заголовки по поводу небывало скандального процесса над двумя писателями, а кто, спрашивается, тогда этих газет не читал, жирные черные заголовки так и замелькали под ее высокой прической. И наследники Смердякова, и перевертыши, да мало ли. А вот он тут, перевертыш. Что Раиса Николаевна когда-нибудь может покинуть театр кукол, поверить в такое было невозможно. Во всяком случае, кукольники уральской зоны верить в это не собирались, а когда все-таки поверили, что делать, никак не могли понять, как теперь будут существовать врозь. Такое представить никто не мог. Скоро выяснилось, театру без нее пришлось скверно. Она хоть и оформила пенсию, удаляться от дел не собиралась. Нашла-таки выход наша баба Рая, придумала, как со своим детищем не расставаться. Тотчас отправилась работать в Тюменский краеведческий музей, и там занялась важным делом – вписать наши куклы и маски в общее историческое словословие города Тюмени. А говорю сразу, бывая в Тюмени по делам кукол, я как-то умудрилась в этот музей не попасть. Почему? Да кто ж его знает. Наверное, мне тогда и в голову не могло прийти, что когда-нибудь не буду делать спектакли в этом славном городе и в этом театре, и, короче говоря, в музее не была. Не успела, не посетила. Хотя вообще-то любила эти краеведческие музеи, и, попадая в какой-нибудь российский город, именно такой музей обязательно посещала. Что-то меня в них устройстве трогало, хотя экспозиция кукольного театра ни в одном городе что-то не припомню. Может быть, потому что краеведение мыслило другими масштабами мезозойской эры и мировой революции. От ископаемого моллюска, имевшего счастливую возможность угодить на музейный стенд из раскопа местной почвы, до героя социалистического труда. Его портрет в комбинезоне с ликом победоносным и суровым за штурвалом обычно завершал трудный путь данного города к светлому будущему. Но какие уж тут куклы, хочу я спросить, калибр не тот. Только баба Рая рассуждала иначе и не привыкла к тому, чтобы ее замыслы не осуществлялись. Вот так и вышло, что Тюменский театр кукол и масок взял, да и занял весьма внушительное место, потеснив другие экспонаты в разделе «Современность». Раиса Николаевна была хорошей хозяйкой. Всего у нее в музее было в избытке. И кукол, и масок, и фотографий спектаклей, и портретов актеров, и режиссеров, да всех. Одним словом, перетащила реальный театр в некую виртуальную среду, в музейную зону, где он, кукольный театр этот, собрался пребывать вечно. И вот, не хотите ли, именно она, Раиса Николаевна, надумала открыть уголок Даниэля. И где? В Тюменском краеведческом музее. Юлия уже не было на свете, он так и не узнал, чего удостоился. А она взялась за это всерьез, по всем правилам. Попросила образец рукописи, фотографию, какую-нибудь вещь из личного обихода. Так принято в музейном деле. Правда, времена уже изменились. Запрет на одиозное имя как-то сам собой улетучился, но не до такой же степени. Однако она и директрису краеведческого музея убедила. И когда издательство «Московский рабочий» выпустило книгу прозы и лагерных стихов Даниэля, а я эту книгу Раисе Николаевне привезла, директор музея всерьез огорчилась. Лучше бы мы ее издали, а не Москва. Итак, музей Тюменский запросил все, что в таких случаях положено. Рукописи, фотографию, какой-либо предмет из числа тех, что стоят на письменном столе всякого порядочного писателя. Что ж, все было доставлено. Так имя Даниэль, столь долго запрещаемая, оказалась вписана в историю тюменских кукол и масок, память об этом и хотела сохранить Раиса Николаевна. Дело же было так. В год Олимпиады, 1980-й, в Москву на гастроли прибыли два тюменских спектакля. Один поставил Хусит, другой Фридман, один Пергюнд Ипсена, другой Карлик Нос, Гауфа. Так получилось, что художником там была я, о чем задним числом можно только пожалеть. Да и не только тогда, но и сейчас. Уж слишком жестоко все обернулось. Хусит прорывался на передовые позиции авангарда. Таких не знали небеса, как пелось в подарочной песенке, которую написал Даниэль. И вот в театре Образцова были сыграны два тюменских спектакля. «Карлик» прошел на ура, «Пергюнд» вызвал скандал. И какого масштаба? В какой-то западной газете появилась заметка про сей спектакль. Там упомянуто было, кто художник этого несчастья. Жена, мол, известного диссидента и так далее. То ли власти были готовы к какой-либо провокации, то ли... Впрочем, откуда нам знать, о чем думает старуха, когда ей не спится? И старуха в данном контексте, конечно же, Софья Власьевна. Скандал разгорался на кукольном поле, кто-то подсуетился, подсказал, какие следует принять меры, следовало лишить должности Ирину Жаровцеву, единственное лицо к тюменской истории, никоим образом не причастное. Примечание. Жаровцева Ирина Николаевна в былые годы была вице-президентом советской секции Международного союза кукольников. Нас с ней связывала общая работа. Конец примечания. Логично, но бог-то мой, что тут поднялось? Министерство культуры визжало, не унимаясь. ВТО выпустило некую особу, она чем-то руководила, кажется, кабинетом кукольных театров. Впрочем, теперь неважно. Так вот, у нее случился приступ чего-то, и она могла только целый рабочий день повторять одну единственную фразу. «Шифровка легла на стол, шифровка легла на стол». Видная театральная критикесса про нас с Хусидом сказала «фашисты». Пора оторваться от воспоминаний, тем более, что у Юлии случился инфаркт. Потом их было множество, каждый следующий все более грозный. Но тот первый был имени Тюменского театра кукол и масок. И если Даниэль чего-нибудь боялся в этой жизни, только одного, и оно случилось. Одно упоминание его имени взорвало что-то устойчивое. И вот, что теперь будет с Тюменским театром, с кукольниками, куклами, с Раисой Николаевной, наконец. Вы не поверите. Ничего не было. Ну, выговор бабе Рае, ну и все. Тюмень истерику столицы не поддержала, решено было актеров глупостями не тревожить, как будто есть на свете тайна, которую не распознает театральный люд. Театр случившимся долго гордился, пока московское приключение не стало понемногу забываться. Только Раиса Николаевна, как видите, не забыла, и поэтому вот он, уголок Даниэля Ю.М. в экспозиции кукольного дела в Краеведческом музее города Тюмени. «Так природа захотела», — пела Куджава, — «так карты легли», — скажут цыганки. Я же уверена, Юлий гордился бы честью быть отмеченным в краеведении города Тюмени, в памяти нашего театра, в затее Раисы Николаевны Рогачевских, которой никак не выпадало ни по положению, ни по чину, ни по воспитанию, наконец, увековечить его имя среди тюменских кукол.